Она будет визжать на этом своем дурацком ток-шоу и, скорее всего, как следует получит от публики, которая будет оскорблена ее нарядом от модного дизайнера и 5 килограммами драгоценностей. «На нее набросятся все обманутые жены», — продолжила она. «О, Господи, Пилар, да они разорвут ее на клочки еще до того, как кончится передача. Можешь держать пари, что Ларри Манн и его продюсеры именно на это и рассчитывают». Пилар перестала расхаживать по ковру. «Я никогда об этом не думала». «Радость моя, в конце концов, Рене Фокс — это просто дешевка. Конечно, она тебе изрядно надоела, ну и что? Пришла пора стереть ее в порошок». «Ты права. Я переживаю за семью, за дочь. Конечно, это бульварная пресса, но ее достаточно, чтобы София расстроилась. Я хотела бы знать, как заставить Рене замолчать». «Ты можешь получить ордер на предупредительный арест. Я судья, и в таких вещах как-нибудь разбираюсь», — иронически сказала Элен. «Можешь начать процесс по обвинению в клевете и оскорблении личности, и при изрядной доле везения даже выиграть его. Но как твой адвокат и твоя подруга, советую, не мешай ей затягивать веревку на собственной шее. Рано или поздно она сама удавит себя». «Лучше рано, чем поздно. Элен, мы оказались в очень трудном положении». «Знаю, мне очень жаль. Если она хотя бы намекнет на то, что мы могли заказать убийство Тони, и что к этому была причастна Маргарет...» «Полиция уже спрашивала нас о связи между Маргарет и Тони. Это тревожит меня». «Маргарет — несчастная жертва какого-то маньяка. Я говорю о мании, потому что вино было отравлено без умысла убить кого-то конкретного. Но Тони убили специально. Одно с другим никак не связано, и ты не должна об этом думать. Но пресса их связывает. Пресса свяжет обезьяну со слоном, если это позволит повысить рейтинг издания и увеличить тираж». «Тут ты права. Элен, я хочу тебе кое-что сказать. Гнев и тревога, которые я испытывала во время разговора с Рене, не помешали мне кое-что понять. Я встретилась с ней лицом к лицу, потому что это имело значение, потому что это было важно и потому что мне было нужно что-то защитить». Элен сделала глоток и кивнула. «И что дальше?» «И это заставило меня осознать, что я никогда, ни разу не схватывалась ни с ней, ни с бесчисленным множеством других женщин, которые были у Тони, потому что это не имело значения, потому что он перестал быть мне нужным, потому что защищать было нечего». «Это очень грустно», — тихо сказала она. «Но вина ложится не только на него». «Нет», — возразила она, когда Элен испустила какое-то ругательство. «В браке участвуют двое, а я ничего не делала, чтобы он стал одним из этих двоих». «Он с самого начала пытался лишить тебя права на самоуважение». «Это правда». Пилар протянула руку, взяла стакан Элен и рассеянно пригубила его. «Но в том, что случилось и не случилось между нами, я виновата не меньше, чем он. Нет, Элен, я ни о чем не жалею. Я думаю о прошлом только потому, что ни за что не хочу повторять прежние ошибки». «Вот и отлично!» Элен отобрала у нее стакан и произнесла тост. «За новую женщину из семьи Джамбелли! Раз уж ты вступила на эту стезю, сядь и поподробнее расскажи мне о своей сексуальной жизни, благо она, наконец, началась». Пилар довольно вздохнула и развела руками. Ну, раз уж ты спрашиваешь...